Вот и я про то. Если не нужны танки, мы можем предложить боевые машины пехоты. Штук 20. Защищенность у них хуже, чем у танков, но огневая эффективность почти такая же, да еще людей перевозить может. Согласитесь, 20-25 машин, это уже кое-что. Мы подумаем. Я не говорю уже о том, что вам просто необходимы РЗК. Что? Ракетно-зенитные комплексы. Мистер Сэм укоризненно покачал головой Шон Раддим. А как же, сэр, если пираты прорвутся сквозь самолеты на орбите, то вы их сможете встретить в воздухе на подходе к поверхности планеты. Понимаю, что стационарные комплексы слишком дороги для вас, но ручные типа РК-12 Игла вам просто необходимы. С высотой поражения до 3 км и удалением в 10. Вы, как я погляжу, мистер Сэм, весьма неплохо разбираетесь в оружии. Что поделать, сэр? Нужно же чем-то занять себя во время 3-месячного путешествия. Вот и приходится изучать аннотации боевых систем, раз уж пошла такая пляска. Опять же, это позволит мне в случае чего не упасть в грязь лицом. Что ж, мы подумаем, снова кивнул Раддим. Предложение кажется мне весьма разумным. А пока предлагаю пойти отметить нашу первую сделку и надежду на дальнейшее столь же плодотворное сотрудничество. Буду только рад. «Стройся, ежи стриженые!» — вскричал очередным вечером сотник Гром. Хромая сотня, поредевшая за все время обучения до 60 человек, спешно строилась перед сотником. Впрочем, многие сотни поредели еще больше, чем хромая. Некоторые отряды сотни человек сократились до 80. Несчастные случаи во время драк — жертвы исступления сотников, забивавших своих подчиненных до смерти. Кого-то перевели в рабы из-за увечий, не позволяющих стать солдатом. Гибли от наказаний на столбах от солнечных ударов днем или клыков нубисов ночью. «Смотреть на вас противно», — вышагивал перед строем Гром. «Выглядите, как бомжи какие-то». Рон Финист украдкой взглянул на соседей и на самого себя. Выглядели они все действительно весьма непрезентабельно. За прошедший год даже сверхпрочная форма изрядно износилась. Обгорела на жарком солнце Цербера, став из сине-черной бело-серой, и взорвалась на камнях, когда рекруты ползали, кувыркались, падали, дрались. Роба покрылась многочисленными заплатками и просто строчками починки. «Но я хочу вас порадовать, теперь вы возводитесь в ранг солдат. И что это мы молчим? Да здравствует повелитель!» «Не слышу! Да здравствует повелитель! Так-то лучше!» «Итак, солдаты, прости господи, за мной бегом марш!» Хромая сотня, не растягиваясь, плотным строем легко бежала за своим командиром, и дело вовсе не в отсутствии мешков, изорвавшихся так, что от них избавились, а в выучке. Люди уже обвыклись и втянулись в суровый жизненный ритм. При взгляде на них уже ничто не напоминало о том, что эти рекруты когда-то были изнеженными жителями почти что райских планет. Теперь это была стая. Именно стая, сплоченная, крепко сбитая, члены которой понимали друг друга не то, что с полуслова, сположисто. Стая, готовая по приказу своего командира порвать любого, на кого укажут. Впрочем, даже среди них еще оставались люди, способные хоть немного думать самостоятельно, подвергать критике сказанное командирами и так называемым повелителем, которого они прославляли каждый день. Хромая сотня бежала ровно вот уже несколько километров и ни одного отстающего или сколько-нибудь запыхавшегося. Год тренировок, высококалорийная еда с добавками усилителей выносливости сделали свое дело. Гром невольно улыбнулся. Когда ему сказали, что предстоит сделать из этих доходяг, он даже сначала не поверил и отнесся к идее командора более чем скептически. Но теперь по правую руку от него бежала реальная сила, которая удесятерится, когда ей выдадут оружие, даже без патронов. То есть прямо сейчас. Рон бежал во второй шеренге и одним из первых увидел небольшое здание, изготовленное все по той же технологии, что и казармы, только без окон бойниц. Здесь давно уже никто не появлялся. Поэтому не было никаких тропинок, а само строение оказалось наполовину засыпано песком, в том числе и дверь. «Откопать», — приказал сотник, и хромая сотня ринулась, точно в атаку. Каких-то 5 минут, и дверь была чиста от наносов песка. Сотник Гром открыл ее ключом и зажег внутри склада свет. «Заходим по одному и берем все, что я прикажу. Первый, за мной». От строя отделился солдат под номером 1. Как бы ни зазомбировали Рона, он все же не смог сдержать любопытство и вытянул шею, чтобы увидеть, что им такое выдадут. но увиденное разочаровало его. Первый вынес в одной руке небольшую матерчатую сумку с какой-то загадочной выпуклостью, а во второй – продолговатый пластиковый кофр. Под мышкой он нес черный пакет. Не производя ни единого движения, он встал напротив основного строя и стал ждать, уставившись взглядом в горизонт. «Ну да, приказа производить какие-либо действия не было», — внутренне кивнул Финист. За первым внутрь склада ушел второй, потом третий, они также вставали рядом друг с другом. Подошла очередь Рона. Он также, как и все, получил сумку, оказавшуюся довольно увесистой, кофр и пакет, в котором на ощупь угадывалась материя. Форма сразу же определил он. Впрочем, насчет того, что им выдали, у него также появились некоторые соображения, и оставалось совсем немного времени до того, как все прояснится. Когда последнего члена хромой сотни, наконец, нагрузили поклажей, из склада вышел сотник Гром, преобразившийся до неузнаваемости. Вместо какого-то тряпья, штанов свободного покроя, широкой рубашки и бейсболки, он щеголял в пятнистой коричнево-желтой кепи и такой же пятнистой форме с засученными рукавами. На теле бронежилет, а в руках автомат. «Жарко, наверное, в такой форме придется», — подумалось Финисту, теперь уже точно знавшему, что они держат в руках. «Да еще в таких доспехах. Упаримся. У вас в руках то же самое. Одевайтесь». Солдаты стали переодеваться довольно оживленно. Рон разорвал пакет, где действительно хранилась полевая форма. Сбросив с себя свои лохмотья, бойцы быстро облачились в обновки. Поверх них надели вынутые из сумки доспехи. На взгляд Финиста, они выглядели несколько вычурно и массивно. Особенно этим свойством отличались наплечники. В таких только в фантастических фильмах и сниматься, подумал он. Загадочной выпуклостью оказался шлем. Рона в нем больше всего порадовало бронестекло с саморегулирующимся светофильтром. Когда светло, стекло зеркально черно, как, например, сейчас, а когда темно, абсолютно прозрачно. Достать оружие. Финист, отомкнув два замка, открыл кофр, и в него словно втянуло воздух, что показало взметнувшаяся рядом пыль. Вакуум, понял Рон и достал из кофра черный автомат. Автомат тоже отличался вычурностью, какой-то излишней футуристичностью, не вязавшейся со строгостью армии. Подумалось даже, а не игрушка ли это, несмотря на значительную массу. И действительно, как можно дать настоящее оружие в руки насильно захваченных людей? Но нет, раздавшаяся автоматная очередь, пущенная в воздух сотником Громом, показала, что в руках бойцов самое настоящее оружие, правда, без патронов. «Стройся!» Бойцы, быстро застегнув последние застежки и схватив оружие, встали в строй. «Во! Теперь вы больше похожи на солдат. Теперь кое-что об оружии. В руках вы держите автомат Кирпичева, АК-407, или Колун, еще его прозвали отбойным молотком. Тут, как говорится, об эффективности оружия, неформальное название говорит само за себя. Рвет все на части, только отдача не такая сильная, как можно судить из названия». Сотник еще раз дал очередь из автомата, но уже не в воздух, а в недалеко лежащий валун, и все имели возможность убедиться, что да, переламывает камни, и отдачи почти нет. Продолжим. Калибр 9 мм. Магазин. Сотник в момент пояснения отстегнул изогнутый рожок, вмещает 40 патронов. Вот это бандура. Гром, вставив магазин под патроны, отстегнул похожий на большую консервную банку диск, магазин под подствольные гранаты для, соответственно, встроенного в автомат револьверного подствольного гранатомета на 6 20-мм гранат. Они тоже весьма мощны. В качестве доказательства сотник Гром, с глухим щелчком вставив диск на место, выстрелил по навесной траектории. На холме взметнулось 6 высоких фонтанов разрывов. И это теперь все ваше. Да здравствует повелитель. Хорошо. В ближайшее время вы обязаны изучить устройство Колуна, ухаживать за ним, научиться собирать и разбирать с закрытыми глазами за определенный промежуток времени. Вот уж где буквально неисчерпаемый источник новых наказаний. Подумал Рон. Неправильно собрал. Наказание. Собрал слишком медленно, тоже наказание. А если собрал медленно и неправильно, так вообще добро пожаловать постоять на столбах. И сотник подтвердил его мысли. Недостаточно усердных бойцов ждут суровые наказания. Гром продолжал ходить вдоль солдат и, остановившись у Финиста, спросил: «Жарко, солдат?» Финист не ответил, Потому как не прозвучало «отвечай» по телу выдало его, и из-под шлема по щеке покатилась капля пота, сорвавшись с подбородка и капнув на доспех. «Вижу, что жарко. А почему мне не жарко, солдат? Отвечай». «Не могу знать, господин сотник», — гаркнул финист. «Потому что вы бестолковые тупицы». «Так, солдат, отвечай». «Так точно, господин сотник, тупицы. Вот и я о чем говорю. Видишь, у меня на шлеме есть черная мембрана. Отвечай». «Так точно, господин сотник, вижу». «Ну, так нажми на нее, дебил. Под ней находится небольшая кнопка». «Слушаюсь, господин сотник». Рон, вспомнивший, что сотник сам 2 минуты назад во время рассказа об автомате незаметно нажал эту точку, тоже послушно надавил черную мембрану на своем шлеме. В голове что-то зашумело, и словно даже загулял сначала жаркий ветер, а спустя всего полминуты финист почувствовал, что голову явно холодит. Выждав необходимое для начала работы системы бронекостюма время, сотник поинтересовался: «Что чувствуешь, солдат? Отвечай». «Холод, господин сотник. То-то же. На доспехах имеется такая же функция. Найдите мембраны и нажмите их». Рон поспешно отыскал черный кружок на своем доспехе и нажал. И также полминуты спустя тело почувствовало легкий холодок. Форма легко пропускала его через свою сетчатую структуру. Рон догадался, что бронестекло шлема – это не только защита от пыли, пули излишков светового излучения, но еще и солнечная батарея. В шлеме есть накопители, успевшие за такое короткое время подзарядиться и запустить хитрую систему климат-контроля. То же самое и с доспехами, только здесь солнечная батарея на спине. Сотник просто тянул время, рассказывая о тактико-технических характеристиках, держа солдат на палящем солнце, ожидая, когда батарея накопит энергию. «У кого не работает?» Пройдясь вдоль рядов, поинтересовался сотник. «Шаг вперед!» Нашлось 5 человек, у которых что-то не работало. Либо шлем отказывался холодить голову, либо доспех – тело. Гром милостиво позволил им заменить неработающие элементы на складе. Убедившись, что у всех все работает, сотник повел солдат обратно в казарму. Все остальные из первого набора, так называли они себя, щеголяли в обновке. Рон Финист не смог удержаться от того, чтобы не восхититься зрелищем. Несколько тысяч человек, изматываемых в бесконечных тренировках, превратились в настоящую армию, и он часть этой армии, силы, легиона, способного сломить все на своем пути. «Легион, мой дом. Легион, моя семья. Легионеры, мои братья». «Повелитель, отец легиона» — возник девиз в голове Рона, и ему вдруг захотелось закричать от восторга. Так что ничего удивительного нет в том, что он, наверное, впервые пропустил в сознание слово «повелитель», никак не попытавшись его оттуда изгнать, как делал это раньше. Посмотреть на своих солдат, на свои первые когорты церберов приехал сам Керби Морфеус с присущим ему антуражем. Легионеров построили в коробке по 100 человек, в единую линию, оставив тройные промежутки между тысячами. При появлении своего повелителя легионеры опустились на колено, прокричав: «Приветствуем тебя, повелитель! Встаньте, мои легионеры, мои славные церберы!» Прямо-таки с отцовской теплотой в голосе проговорил Морфеус: «Я горжусь вами. Скоро нас ждут великие дела. Весь мир склонится перед нами, перед вашей мощью. Да здравствует легион! Слава повелителю!» — крикнул кто-то особо впечатлительный. «Слава! Слава! Слава!» — прокричали в едином порыве почти 4000 глоток. «Командор! Командор!» — гарпун стучал в дверь глинобитки Морфеуса. «В чем дело?» — высунулся Керби из окна спальни на втором этаже. «Слон прибыл. Сейчас буду». Керби принялся быстро одеваться. Прибытие слона он ждал уже очень давно, и вполне объяснимо, что Морфеус желал узнать новости как можно быстрее. Одевшись, он выскочил из своего жилища и скорым шагом направился к растянутому неподалеку тенту. Туда уже подъезжал легкий джин, привезший тучного капитана. «Ох, командор, я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к этой жаре», — пожаловался слон, допив большую кружку холодного пива. Пот действительно катился с него ручьем. «Нам и не нужно привыкать к ней. Еще немного времени, и ты сможешь выбрать для себя планету с температурными условиями на свой вкус». «Конечно, мы отвлеклись, слон. Ты выполнил мое поручение». «А ты до, командор?» — кивнул капитан Вымпела. «Ну и? Все точно по графику. Если не произойдет чего-то экстраординарного, то круизный лайнер «Салимания» пройдет в заданной точке через 3 месяца, считая от сегодняшнего дня. Собственно, лайнер уже отправился к Гвинее. Кэрби довольно кивнул, узнав то, что хотел. Он хотел совершить по-настоящему пиратский набег с целью завладения лайнером. Ему не нужны эти богачи, решившие прокатиться к по-настоящему райской планете, чтобы погреть свои бока под теплым солнцем планеты-курорта. Планеты, покрытые островами с чудесными песчаными пляжами, предлагающие самые разные услуги увеселительного характера, какие только может выдумать человек, его извращенное сознание. Богачи Морфеуса не интересовали, как и их состояние. Получить с них выкуп проблематично. Сразу же потянется след, по которому придут корабли флота. К тому же зачем ему такие сложности? В конце концов, он не пошлый разбойник с большой дороги. Повелитель мира. Кэрби хотел захватить лайнер именно как транспортное средство, пока это еще можно. Если свои первые когорты церберов он еще как-то сможет перебросить единовременно на своих 3 грузовых кораблях, то в дальнейшем ему потребуется перевозить сразу 100 000 человек, а корабль еще нужно подготовить к таким задачам. Лайнер «Салимания» подходил для этого как нельзя лучше. Все шикарные каюты сломать, кроме одной, а вместо них сделать десантные отсеки для своей армии. Что-нибудь еще, слон? Да, командор, плохие новости. Какие? В районе нашего сектора шныряют всякие корабли. Думаю, это полицейские или корабли флота. Ищут нас. Не найдут. Не найдут, не так уверенно кивнул слон. Но из-за них мне пришлось сделать большой крюк, чтобы ненароком не вывести их к Церберу. Что тебя беспокоит? Вселенский хай по поводу нашего нападения с похищением в планетарных СМИ стоит такой, что впору уши затыкать. Я даже думаю, не отменить ли нам следующую операцию. Никакой отмены, слон. Но, командор, они могут усилить меры безопасности. Ну и что? Это им не поможет. Ну не станут же они гонять вместе с лайнером целый крейсер. Взглянув на капитана Вымпела, явно смутившегося, Морфеус рассмеялся. Именно так ты и подумал. Верно. Ты прав, командор. Именно так я и подумал. А почему бы и нет? На этом лайнере будет куча народу. И не просто народу, а богатого народу. Самый бедный из которых владеет состоянием не меньше чем в 100 миллионов, и их там не меньше 10 000 в роскошных каютах в сотни квадратных метров, и ты подумал, что из-за нашего нападения на планеты они зафрахтуют боевой корабль флота для собственной охраны. Да, ох, слон, глубоко вздохнул Кэрби, подавляя в себе новые приступы смеха, ты просто не знаешь этих богачей, они жадные до усрачки. Приведу тебе один пример. Один владелец такого многомиллионного состояния, миллиардер, расщедрился и дал официантке 500 империалов чаевых. И что, ты думаешь, сделала его жена? Что? Она через суд, повторяю, через суд, заставила официантку вернуть 450 империалов сверх максимальных чаевых и затребовала моральную компенсацию в 100 000. У нее, видите ли, сыпь от излишних расходов появляется и нервный тик. Обед в 5 000 – это ничего, а вот 500 монет чаевых – это лишние траты. Хотя это для них односекундная прибыль, если не меньше. И что суд? Подался вперед заинтересованный рассказом слон. Ну, с компенсацией чокнутая богачка, конечно, обломалась, а вот сами чаевые официантки пришлось вернуть. Это правда, командор. Вы меня не разыгрываете, чтобы успокоить. История звучит невероятно, но это чистейшая правда. Можешь порыться в терминале и посмотреть в разделе «Светские новости». Для упрощения поиска введи имя Дженнифер Ло. Какой маразм. Вот именно. Они эти деньги не знают куда запихать. Унитазы из чистого золота делают с бриллиантовой инкрустацией. Собачкам прическу могут за 100 000 забабахать. Им же свои состояния завещают. На каждый вечер покупают платьица стоимостью в 10 000 империалов в дорогущих бутиках. Но удавится щедрые чаевые несчастные официантки сделать. И в этом они все, слон, обожравшиеся до невменяемости скоты. И все же, но, а если они все же испугались до поноса и вдруг расщедрились на охранное сопровождение, то нам же лучше. И вместо лайнера в нашем распоряжении окажется настоящий крейсер с пушками, ракетами и прочими прибамбасами. Ты знаешь, слон, вдруг задумчиво мечтательно произнес Кэрби, я даже подумал, что неплохо бы, чтобы они действительно перепугались и их действительно сопровождал бы крейсер. Капитан Вымпела закашлялся и забил себя в жирную грудь кулаком, чтобы протолкнуть вставшее в горле пиво. «Командор», — взял слово уже Гарпун. «Что? Зачем именно лайнер, а не танкер? Взять последний гораздо легче, да и вместимость на порядок больше. И ты туда же?» — разочарованно вздохнул Морфеус. «Поясню, чтобы расставить все точки над ее. Ты прав, Гарпун, и больше, и легче, но лишь на первый взгляд. На лайнере, в отличие от танкера, где из экипажа всего человек 100, уже готовая система жизнеобеспечения. Придется лишь немного перестроить внутренние помещения, и десантный транспорт готов. А у танкера ничего этого нет. Придется создавать всю систему, а это очень дорого, и денег у меня нет. Я понял, командор. Замечательно. Ладно, слон, ты, наверное, устал. Иди отдохни, развлекись. А у меня еще много дел. Времени осталось совсем немного, так что пойду, проведу небольшую инспекцию. Как скажешь, командор. Время действительно поджимало, и Морфеус хотел убедиться, что все идет точно по графику. Подозвав машину, он приказал ехать на посадочную площадку. Возле двух шаттлов, отведенных Морфеусом для переделки, вовсю кипела работа. Рабы возились с тяжелым оборудованием, внутри кораблей трещала сварка, в доказательство чего из люков валил дым, и пахло жженым железом. «Командор, добрый день!» – подбежал к Морфеусу пилот по кличке Сало, руководивший всеми работами по перепланировке. «Как все продвигается?» «Все точно по графику, командор, даже с опережением». «Да я вижу», – кивнул Кверби, указав на тащивших трансформатор четверых рабов. «Их лица покрывали свежие ссадины, а иначе никак не желают шевелиться», – ответил Сало, заметив взгляд командора. «Я понимаю», – снова кивнул Морфеус, хотя понимал, что так пилот мстит рабам за гибель своего лучшего друга, погибшего от рук трех сбежавших церберов. «Ну и пусть, не жалко. Ну, давай посмотрим, чего они там наделали. Прекратить работы», – закричал Сало. Кверби получил маску-респиратор, но и в ней дышать было трудно. Удивительно, как рабы еще не потеряли сознание. Подумал он и шагнул внутрь шаттла. Синеватый дым внутри мешал разглядеть весь объем трюма, впрочем, этого Морфеусу и не требовалось. Рабы попрятались, не желая попадать в поля зрения охраны, и Кверби смог посмотреть результат их работы. Внутри трюма установили две перегородки, тем самым разделив помещение на три палубы, и на этих палубах варили конструкции, отдаленно напоминающие сиденья. Перед каждым сиденьем, то есть на спинке другого, контейнер для поклажи. «Ну вот», – разочарованно протянул Кверби. «В шаттлах-то они зачем?» «Дык». «Никаких дык, Сало. Подобная конструкция нужна на корабле, где солдатам придется провести много времени, целые месяцы, там требуется комфорт. В контейнер они положат свои доспехи и прочую поклажу. А здесь-то зачем? Взлететь они могут и в полном облачении. Переделывать?» – смутился Сало. «А сколько посадочных мест получается?» «В пределах 250, командор, в итоге 500. Нормально. Пусть так остается, чтобы время не терять. На самом корабле, надеюсь, никаких помарок». «Никаких помарок, командор. Там все точно по плану, как вы и сказали. Точно такие кресла. Ладно, поверю на слово, а то мотаться туда-сюда лишний раз никакого желания нет». Морфеус, осмотрев все, что хотел, вышел из шаттла, спросив, сколько еще времени потребуется, чтобы все доделать. «День. А на Эллине? 2 дня, не больше». «Хорошо, потому что послезавтра мы начинаем предпоследнюю операцию». Следующие полгода для Рона Финиста пролетели почти незаметно. Поначалу осваиваться с оружием и доспехами было нелегко. Финист никогда не имел дела с огнестрельным оружием, даже не стрелял ни разу из обычного охотничьего дедовского карабина из-за дороговизны патронов, так что ему часто доставалось от сотника Грома. На следующий день после выдачи оружия сотник развесил плакат с изображением автомата АК-407, названиями деталей и всем показал, как его разбирать и собирать. И начались тренировки. «Время!» – орал сотник, шагая взад-вперед по проходу казармы. Солдаты целый день собирали и разбирали колонн, используя в качестве подставок койки. Сотник встал рядом с Роном. Финист вжал голову в плечи. Он знал, что виноват, так как на койке осталась лежать какая-то изогнутая деталька, название которой он даже не запомнил. «У тебя из какого места руки растут?» «15-й». «Отвечай». «Из плеч, господин сотник». «Из плеч», — передразнил Гром. «Из жопы они у тебя растут, а не из плеч». Пинок в живот согнул Рона пополам и заставил судорожно вздохнуть. «Разобрать и собрать так, чтобы лишних деталей на этот раз я не увидел. Слушаюсь, господин сотник. О, Господи всемогущий! Дай мне сил не убить этого ублюдка!» Пошел сотник смотреть результат первой разборки-сборки. «Скажи мне, горе солдат, как ты мог забыть вставить в автомат курок? Ты, мать твою, на что нажимать собираешься, чтобы стрелять? Отвечай!» «Не знаю, господин сотник», — ответила очередная жертва грома. «Не знает он». Сотник с размаху ударил бойца, и тот отлетел к стене, распластавшись на полу. «Разобрать и собрать, и чтобы курок находился в приличествующем ему месте». «Слушаюсь, господин сотник». Солдат с трудом встал, встряхивая головой и собирая глаза в кучу, взялся за автомат. Сотник шел дальше, ругаясь почти у каждого солдата и награждая криворуких болезненными тычками и ударами. У тех же, кто умудрялся собрать оружие без лишних деталей, Гром брал АК-407 в руки, взводил затвор и щелкал курком, прислушиваясь. Чаще после подобного действа Гром выдавал новую порцию брани. Лишь у нескольких человек получалось все как надо, и после нажатия на курок в казарме все отчетливо слышали сухой щелчок и довольное урчание сотника. Но даже тех, кто показывал отличный результат, сотник заставлял разбирать и собирать оружие еще и еще, с первого дня приучая их делать это в автоматическом режиме. На следующий день к занятиям по сборке-разборке оружия прибавились занятия рукопашным боем с применением колуна, а точнее его выдвигающихся штыков. Впрочем, в занятиях они не участвовали, оставаясь в пазах, иначе к вечеру не осталось бы ни одного ни израненного человека, не говоря уже о куче трупов. Поначалу занятия выглядели не слишком презентабельно. Хромая сотня поделилась на две шеренги, встав друг напротив друга, и то одна, то другая линия проводила прием, в то время как их противники стояли почти неподвижно в атакующей позе, зажав в руках оружие. Шаг вперед, отвод ствола противника своим стволом. Коли командовал сотник и сам проводил прием на свободном бойце. Вскоре подобные примитивные занятия переросли в настоящие схватки, точно такие же, как кулачный мордобой. Применялось все: кулаки, ноги, ножи, приклады колунов. Как и кулачные бои, они проводились сначала внутри сотни по принципу «остаться должен только один», а потом сотни боролись против сотен, и солдаты дрались изо всех сил, награждая друг друга синяками, вывихами пальцев, рук, ног. Делали все, лишь бы не остаться, на ночь глядя, без порции каши. Когда навыки разборки-сборки освоили все, и никто уже не мог получить взыскание за медлительность или ошибки, когда навыки рукопашного боя также были высоко развиты, к прежним занятиям прибавили настоящие стрельбы. По вечерам на полигонах стоял оглушительный грохот стрельбы и разрывов, а по утрам мишени из песка с применением строительной смеси разлетались в пыль. Обычная стендовая стрельба постепенно усложнялась, вводились элементы уклонения и нападения, кувырки, перекаты, как если бы солдаты занимались не на открытой местности, а в коридорах какого-либо здания. За полгода интенсивного обучения хромая сотня поредела еще на трех человек. Одного особо тупого и неисполнительного солдата сотник, не рассчитав силы, забил насмерть, еще двое погибли в результате неосторожного обращения с оружием, пристрелив самих себя во время стрельб. «Командор, шаттлы готовы», — радостно объявил Сало. «А Эллин тоже готов, командор. Все приварили в лучшем виде. Наконец-то». Кэрби Морфеус встал с топчина, скинув с себя на землю рабыню, массировавшую его плечи. Несмотря на все заверения, работа по переустройству внутреннего пространства трюма Эллина длилась дольше на целых два дня. «Машину мне, машину командору», тут же подкатил Джин. На ближайший полигон махнул он водителю. «Где стреляют?» «Понял». За джипом Морфеуса увязалось еще две машины с охраной. Звуки выстрелов звучали все ближе, охрана заметно нервничала, но Кэрби на ее ерзание не обращал внимания. В своих легионерах он был уверен. Машины остановились на вершине холма, и взору Морфеуса предстало согревшее его душу зрелище. Там, внизу лежали несколько десятков человек и стреляли по мишеням. Не просто решетили их сикось-накось, а выбивали внутри аккуратные отверстия величиной с голову. Чувствовалось, что они в этом изрядно поднаторели. Все отверстия получались примерно одинаковыми, и инструктор не делал никому замечаний. Наконец, после того, как патроны в рожках у солдат закончились, он приказал к метанию гранат приступить. Солдаты сели на колено и прицелились, готовясь стрелять гранатами, задрав стволы автоматов чуть выше, чем при стрельбе пулями. Первый залп. Огонь. Раздались хлопки покинувших стволы гранат, и позади мишеней расцвели огненно-песчаные взрывы. Второй залп. Огонь. Взметнулись вторые разрывы. Третий залп. Огонь. На этот раз произошел сбой. Несколько солдат промахнулись, и несколько мишеней разлетелось на куски. «Ах вы, собаки облезлые!» – заорал во всю глотку сотник, не зная, к кому первому побежать. Сотник выбрал ближайшего, и солдат упал под его ударами. «Выйти из строя, ублюдки!» «Так они что, через эти дырки гранаты пуляли, командор?» Подняв глаза на лоб от удивления, спросил водитель. Кэрби лишь кивнул, продолжая наблюдать за происходящим. «Остальные, продолжим!» – гремел сотник. Четвертый залп. Огонь. Еще несколько мишеней развалились в облаке песка. Снова болезненные тычки пополам с отборными ругательствами достались ближайшему от сотника бойцу. Последние две гранаты также разбили порядочное число мишеней. Тем не менее, половина мишеней осталась стоять. Те, кто выполнил все упражнения на отлично, достали из кармашка пояса гранату и также по приказу своего сотника бросили уже ручную фанату в незаметные сверху ямки в 20 метрах от солдат диаметром 2 метра. Гранаты не взорвались, потому как никто не активировал их, тем не менее, лишь половина из брошенных свалилась в выемки. Ублюдки. Легче было переписать тех, кто не напортачил. Ругался сотник, переписывая в свой блокнот всех неудачников в количестве 40 с лишним человек, претендентов на голодный сон, когда, наконец, заметил чужое присутствие. «Сотня, стройся, равняйся, смирно». Солдаты с похвальной быстротой построились в три идеально ровные шеренги. Сотник взбежал на холм. «Добрый вечер, командор. Здравствуй, Гром. Не ожидал вас сегодня увидеть. А что так? Они вооружены, как бы чего ни вышло, не выйдет. Ты же еще жив». Морфеус не смог удержаться от того, чтобы не посмеяться. «Ладно, какие они показывают результаты?» «Нормальные, командор», – пожал плечами Гром. «Если вы одели». «Одели», – подтвердил Кэрби. «Два десятка человек из своей хромой сотни я выделить могу. Снайперы не подведут. Думаю, в других сотнях такие же результаты». «Этого достаточно», – кивнул Морфеус, подсчитав, сколько у него под началом будет солдат, подготовленных, с точки зрения сотников, идеально. Выходило, что вполне достаточно для его весьма авантюрной задумки. Морфеус погрузился в раздумья. Вообще-то он хотел все сделать завтра, провести окончательную выборку бойцов, которым предстоит участвовать в абордаже лайнера, но, взглянув на ровный строй солдат, понял, что настолько его терпения не хватит. Чем ближе становился момент его величия, тем меньше терпения и выдержки у него оставалось. Кэрби понимал, что это недостойно императора, но ничего не мог с собой поделать. Тем более, что лучше появиться в заданном районе космоса, там, где выходят из прыжка корабли, в том числе и интересующий Морфеуса пассажирский круизный лайнер Соллимания на день раньше, чем на день позже. Лайнер еще необходимо заставить остаться в районе, не дать ему уйти тут же в очередной прыжок к своей цели. Для чего Эллину нужно распространить сигнал бедствия, чтобы он успел покрыть весь район, а значит, быть услышанным жертвой. Лайнеру волей-неволей придется задержаться и прийти на помощь к терпящему бедствие грузовику. Так что чем раньше, тем лучше. Ладно, больше я ждать не могу, время не терпит. Проведу отбор прямо сейчас. Веди своих людей в лагерь, Гром. Есть, командор, но они с оружием. Они и нужны мне с оружием, Гром. Проверь стволы и веди ко мне. Понял. Когда Гром убежал отдавать необходимые приказания, Морфеус связался с остальными сотниками по рации и отдал им тот же приказ, что и Грому, вести людей в лагерь на смотр. Приготовить оружие к осмотру. Сбежав с холма, закричал сотник Гром. Рон, вскинув с плеча автомат, как и приказано, приготовил его к осмотру, зажав на вытянутых руках. Сотник начал проверять оружие, требуя, чтобы солдат вынул магазин и освободил его от патронов и пот, ствольных гранат, разобрав последний, открыв, точно шкатулку. Разрядить, требовал он, если в магазинах наличествовали либо патроны, либо гранаты, и выщелкнутые боеприпасы падали на землю. Финист ждал своей очереди. Он уже знал, что на холме присутствует сам повелитель. В связи с этим его поразили противоречивые чувства. Ведь повелитель, отец легиона, а легион, его семья и дом. Но где-то глубоко, точно выныривая из бездны, набирал силу внутренний голос. Он не повелитель, он не повелитель. Тогда кто повели, кто он? Преступник, он тот, кто похитил тебя, твоих друзей и еще сотни твоих однопланетников. Оторвал тебя и всех их от семей. Легион, моя семья. Легион, не твоя семья. Легион, это... Тут у внутреннего голоса случилась заминка, он не знал, как охарактеризовать легион, ведь это не враги, а такие же похищенные с Рамира и других планет люди. Этой заминкой голоса разума воспользовалась другая часть Рона, его другое, внедренное я нашептав. Легион, твоя семья, а повелитель, отец легиона. Нет, не отец, не отец. Голос разума, подкрепленный голосом наяву, а не в мыслях, стал побеждать чужеродные мысли. Возникло еще не совсем осознанное желание заполучить хотя бы один патрон. Нас поведут к повели, твою душу. Поведут к нему, к этому злодею Морфеусу. Расстояние между ним и мною будет максимум 200 метров, и тогда у меня появится шанс, прикончить его, подумал Финист. Неожиданно руки его задрожали, в голове снова зазвучал настойчивый голос. Как можешь ты покушаться на жизнь повелителя, твоего отца и бога? Он не бог и не отец, не отец. От припадка его спас сотник, прокричав: «Ты чего бормочешь, пятнадцатый? Отвечай!» «Н, ничего, господин сотник. Отомкнуть магазины?» «Слушаюсь, господин сотник». Финист отомкнул сначала рожок под патроны, в рожке оказалось несколько тусклых цилиндриков. «Разрядить?» «Слушаюсь, господин сотник». Рон выщелкнул несколько патронов, оставшихся в рожке после стрельб, передернул затвор колуна, также выплюнувшего в результате этой операции один патрон, и показал диск из-под подствольных гранат. Он оказался пустым, чисто. Сотник собирался пойти дальше, но, сделав шаг, вернулся. «Пятнадцатый. Господин сотник, у тебя больше нет боеприпасов. Отвечай». «Никак нет, господин сотник. Нету». Несмотря на то, что Рон смотрел мимо грома, на вершину холма, краем глаза он все же заметил, что сотник во время этого вопроса смотрел не столько на жертву допроса, сколько на его соседей. «Обломись!» – неожиданно эмоционально воскликнул про себя Финист, уже давно не ощущавший такого накала чувств. Казалось, сотник умел читать мысли, потому как он тут же взметнул взгляд на Рона и осмотрел его лицо, будто видел впервые. Гром даже сделал то, чего никогда не делал. Охлопал Рона по карманам, но, не найдя ничего запрещенного, лишь многозначительно взглянул и пошел осматривать оружие дальше. Особо тщательная проверка продлилась еще полчаса. Все это время Рон, читая молитвы одну за другой, размышлял над тем, как заполучить хотя бы один патрон. Вон их сколько у ног валяется. Даже гранаты есть. Казалось, только нагнись, протяни руку и подними. Но нет, любое подобное действо сотник неприметно заметит, а если каким-то чудом, нет, его заложит какой-нибудь сосед, если не все сразу оповестят сотника о нарушителе приказа. «Вот тебе и семья», – размышлял Рон. «Семья стукачей». Теперь его уже не останавливало то, что вместе с ним, если его задумка вдруг удастся, погибнут все остальные. Со своей смертью он уже смирился. Джек был прав, лучше умереть сразу, чем превратиться в ничего не помнящего зомби, как эти, – подумал он. А в том, что все к этому идет, Финист уже ничуть не сомневался, и уверенность в том, что он сам выдержит, таяла с каждым днем. Ему все больше сил приходилось прилагать, вытравливая из себя раба, зомби, чтобы оставаться хотя бы тенью самого себя. Самое печальное, что он чувствовал, осталось совсем немного времени до того, как он, Рон Финист, окончательно превратится в безликого пятнадцатого, не больше и не меньше. Наконец хромая сотня получила приказ от своего командира. «Сотня, направо». Рон четко развернулся и заметил, что перед носком его ботинка, на холмике из песка, лежит патрон. Он даже не мог поверить в такую удачу и с нетерпением ждал продолжения команды сотника, вскоре последовавшей. «Бегом марш!» Одно движение ноги и патрон взметнулся высоко в воздух. Одно неуловимое движение рукой и патрон оказался в его ладони, так, что этого не заметил никто из рядом бегущих. «Лишь бы не брак», взмолился Финист, взглянув в небеса. И стоило молиться, ведь часть патронов остались на руках бойцов, не выстрелив во время стрельб. Такое бывало достаточно часто, один из 20-30 выстрелов, что неудивительно. Ведь на ящиках с патронами красовалась дата изготовления и срок годности. 2502/2552 соответственно. А значит, срок годности вышел уже более 50 лет тому назад.